Жил один ремесленник в крайней бедности, снискивая пропитание скудным своим заработком. Была у него жонка, у которой тоже за душой ничего не было, но которая пользовалась, однако, известностью за крайнее свое распутство. В один прекрасный день, только что выходит он утром на свою работу, как в дом к нему потихоньку пробирается дерзкий любовник. И пока они беззаботно предаются битвам Венеры, неожиданно возвращается муж, ничего не знавший о таких делах, даже не подозревавший ничего подобного. Найдя вход закрытым и запертым, он еще похвалил осторожность своей жены. Стучит в дверь и даже свистит, чтобы дать знать о своем присутствии. Тут продувная баба, очень ловкая в таких проделках, выпустив любовника из своих крепких объятий, незаметно прячет его в бочку, которая стояла в углу, наполовину зарытая в землю, но совсем пустая. Потом она отворяет двери, и не поспел муж переступить через порог, как она набрасывается на него с руганью. «Что же ты у меня праздно слоняешься, попусту сложивши руки? Что не идешь, как обычно, на работу? О жизни нашей не радеешь, о пропитании не заботишься, а я, несчастная, день и ночь силы свои надрываю за пряжей, чтобы хоть лампа в нашей конуре светила. Насколько счастливее меня соседка Дафна, которая с утра, наевшись досыта и напившись допьяна, с любовниками валяется». Муж, сбитый с толку таким приемом, отвечает: «В чем дело? Хозяин, у которого мы работаем, занят в суде и нас распустил. Но все-таки, как нам пообедать сегодня, я промыслил. Видишь эту бочку? Всегда она пустая, только место даром занимает. И пользы от нее, права, никакой нет, только что двигаться мешает. Ну вот я и продал ее за 5 динариев одному человеку. Он уже здесь. Расплатится сейчас и свою собственность унесет. Так что ты подоткнись и немного помоги мне. Надо вытащить ее из земли, чтобы отдать покупателю». Услышав это, обманщица, сразу сообразив, как воспользоваться этим обстоятельством, с дерзким смехом отвечает: «От муженек-то достался мне, так муженек, бойкий торговец, вещь, которую я, баба, дома сидя, когда еще за 7 динариев продала, за 5 спустил». Обрадовавшись надбавке, муж спрашивает: «Кто это тебе столько дал?» Она отвечает: «Да он, дурак ты этакий, давно уже в бочку залез. Посмотреть хорошенько, крепкая ли она».